Направляясь сделать кофе, Сара Джейн на ходу подхватила одну из них и сунула мне в руки. — Перри, — пояснила она, — и его дочь, и наши общие. Старшие, по большей части, живут у матери, к нам приезжают через выходные, проводят у нас каждый второй праздник и половину каникул. Современная британская семья, как видишь. Снова трель смешка, и Сара Джейн исчезла за дверью, которая, по-видимому, вела на кухню. Оставшись один, я от нечего делать принялся разглядывать семейный портрет. Отсутствующий в данный момент Перри восседал на снимке посреди пяти женщин. Рядом с ним жена Сара Джейн, за его спиной две старшие дочери, каждая положила руку ему на плечо. Маленькая девочка прислонилась к нему сбоку и совсем еще малышка устроилась у него на колени. Весь вид Перри излучал тот вид самодовольства, который, как мне кажется, появляется только у мужчин, успешно произведших потомство. Старшим девочкам было скучно до слез, младшие строили капризные мордочки, а Сара Джейн выглядела преувеличенно счастливой. Она выглянула из кухни проведать меня как раз в тот момент, когда я возвращал портрет на стол, стараясь поставить его точно на то место, откуда взяла его хозяйка дома. — Я заметила, — сказала Сара Джейн, — что мачеха — это та же учительница. Она также должна всемерно направлять и хвалить детей, не имея возможности прямо высказать то, что думает, и при этом необходимо угождать их родителям, в данном случае их матери. К сожалению, она пьет. Со мной было так же. Силы небесные, конечно, нет, твоя мать не пила. Я имею в виду остальное. Невозможно сказать прямо, что думаешь. Пришлось стать дипломатом, — ответила она. Это моя Анжелика. Она указала на девочку, сидящую на колени у Перри. А это Анастасия. Кстати, у нее тоже есть талант к музыке. Я ждал, что она назовет старших дочерей мужа. Когда этого не случилось, я задал ей обязательный в данном случае вопрос о том, на каком инструменте играет Анастасия. «На арфе?» — получил я ответ. «Ну, как-то в духе Сары Джейн», — подумал я. В ней всегда было что-то от времен регентства, как будто она попала в наш мир со страниц романа Джейн Остин. Она больше приспособлена к эпохе обстоятельных писем, кружев ручной работы и безобидных акварелей, чем к суматошной деятельности современной жизни. Я не могу представить себе, чтобы Сара Джейн трусцой бежала по Ридженс-парку с мобильным телефоном, прижатым к уху. Это вообще так же невозможно, как представить ее затушением пожара, добычей угля или управлением яхты. То есть вполне предсказуемо, что, узнав о намерении старшей дочери заняться музыкой, Сара Джейн склонила ее к игре на арфе, а не на электрической гитаре. И я уверен, что материнское руководство было осуществлено решительно и искусно, так что девочка, возможно, не почувствовала его. — Конечно, с тобой и не сравнится, — сказала Сара Джейн, предъявляя мне другую фотографию, на сей раз с одной Анастасией, которая изящно вытянула руки, к несчастью, короткопалые, как у ее матери, чтобы дотянуться до струн. Но она делает успехи. Надеюсь, ты послушаешь ее как-нибудь, когда у тебя будет время, само собой. И она вновь испустила трель, которую считала смехом. Ах, какая жалость, что Перри в отъезде. Я бы хотела, чтобы он познакомился с тобой, Гидеон. Ты приехал, потому что выступаешь в Чалтоне? Я сказал ей, что здесь у меня нет концерта, но больше ничего не стал объяснять. Она, очевидно, не слышала о происшествии в Уигмор-холле. Лучше было не касаться этого события в разговоре с Сарой Джейн. Поэтому я сказал ей только, что надеялся поговорить с ней о смерти моей сестры и о суде, последовавшем за ней. — А, да, понятно, — кивнула она и уселась на пухлый диван цвета свежескошенной травы, а мне указала на кресло, на обивку которого разыгрывалась охотничья сцена в приглушенных осенних тонах с участием собак и оленей.